Анкета. Эта поучительная история произошла с моими знакомыми. Два друга одновременно окончили университет с отличием. Умные и способные, они еще с младших курсов подавали большие надежды. И шли ноздря в ноздрю, блистали одинаково. После выпускного друзья отправили резюме в крупную иностранную компанию. Их вызвали на собеседование, дали заполнить анкету. В анкете, как ни странно, было много личных вопросов. Первый друг решил сразу зайти с козырей. Работа хорошая, можно и приврать. На вопрос, владеете ли вы техническим английским, он ответил, что английский безупречен. Жалоб на здоровье никаких, хотя сам страдал аллергией на все на свете, от арбузов до мебельного полироля. Отношение к курению и алкоголю резко отрицательное, разумеется. Второй друг выбрал честность. Первая в жизни серьезная анкета, как-то стыдно обманывать. Английский слабенький, со словарем. Здоровье, сколиоз второй степени, две протрузии, близорукость. Алкоголь в хорошей компании по хорошим поводам. Еще более странно, что в компанию взяли обоих, но на разных условиях. Первого друга отправили на север. Раз здоров, как бык, осилит тяжелый физический труд на бурильной установке, решили боссы. Работать приходилось на таком морозе, что тряслось все, включая станцию. Вечерами бедняге тоже не удавалось отдохнуть. Свободно владеешь английским? Изволь писать отчеты о проделанной работе на языке Шекспира. Ну и, конечно, на вахте с алкоголем было строго, сухой закон. Второго друга пожалели. Кто-то из начальников по себе знал, что такое проблемы со спиной. Отправили в головной офис. Климат на порядок мягче сибирского. Обязанности не бей лежачего встречать важных иностранных гостей и помогать адаптироваться к жесткой российской действительности. Если по-простому, работать печеночником. Второй друг не вылезал из ресторанов. И ел и пил вдоволь, болтал не умолкая. Главное, чтобы было весело. Сам же написал, попить можно в хорошей компании и по хорошему поводу. Незнание языка компенсировалось постоянным присутствием рядом двух хорошеньких девушек-переводчиц. Ну и вишенка на торте. Компания оплачивала услуги профессионального массажиста. Думаю, не стоит уточнять, у кого из них карьера взлетела ракетой. Второй друг осел то ли в Цюрихе, то ли в Женеве, в должности аффилированного вице-президента компании. А эту историю мне рассказал друг номер один. После очередной вахты он не выдержал и уволился. Ныне работает преподавателем в родном универе. И знаете, я ему верю. В конце концов, должен он был научиться говорить правду. Гомофоб. Сергей был против этой вот всей голубятины. Агрессивно против. Ему очень нравилась группа Queen. Вот бывало поставит в плеере We Are The Champions и давай на гей-параде парочку участников, отбившихся от шествия, бить по лицу. Они ж бесили его. «Ну будьте ж мужиками», — думал он. «Футбол играйте вместо своих педотуз. Я вот два раза в неделю играю, в майке любимого футболиста Криштиану Роналдо. У нас вся команда в этих майках играет. А дома у меня постер его висит, где он в раздевалке полуголый, вытирается полотенцем после душа». В соцсетях Сергей создал группу «Сергей против радуги». В ней размещали оргинформацию, например, где и когда пройдут педомитинги. Подписчики группы собирались толпой, и в самый разгар мероприятия сваливались как снег на голову и всех били. Сергею реально казалось, что эту болезнь можно вылечить, выбить дурь из их тупых бошек. Сегодня в группу кто-то написал, что в кинотеатре будет гей-просмотр «Богемской рапсодии». Срочно нужно было наказывать. У Сергея созрел план, пока он делал свою любимую корейскую маску для лица с мордочкой панды. Производители обещали эффект отдохнувшей кожи. Сергей любил выходить в люди при всем параде. План был прост. Он и еще десяток братьев-гомофобов идут на сеанс. И в тот момент, когда на экране начнется гомосятина, начинают бить всех вокруг. Идея понравилась. В группе план утвердили. Сеанс начался. Первый шок Сергей испытал, когда узнал, что этот фильм про его любимых квинов. Второй, когда узнал, что Фредди, да-да, тот самый, который в наушниках помогал ему наказывать заднеприводных, сам оказался королем этих самых. Во время фильма его несколько раз спрашивали, ну что, начинаем? Он отнекивался, позже. Внутри него все кипело. Его обманул его кумир. В фильме показывали выступление на стадионе Уэмбли. Сергей принял решение. Сейчас закончится эта сцена, и надо бить уродов неправильных. За правду нужно стоять до конца. На песне «Радио Гага» он оглянулся. Весь зал подпевал. При этом пели и братья по оружию, и заднеприводные. На We Are The Champions люди встали, начали обниматься и раскачиваться из стороны в сторону, пели уже в полный голос. Потом кто-то из тех начал ломать сиденье кинотеатра. Подключились все. Оторванные сиденья кидали к экрану в честь великого Фредди. Кто-то аплодировал. Вызвали полицию. В бобики запихивали и тех, и других. Счастливы были все. Подарок. Этот случай произошел у меня на работе. Клиент из другого города решил отблагодарить сотрудницу нашей компании за длинный и сложный проект. Передать с водителем небольшой презент в знак уважения. Коллеге в пятницу в обед звонит водитель КамАЗа и говорит, что он в рейсе, и ему надо передать подарок. Но в город его не пускают, и надо ей подскочить в кафе вдали от жен на Омском тракте. Коллега в легком платье на каблуках не хочет обесценивать души прекрасные порывы клиента. Матерится, вызывает такси и едет, так как пятница, она попадает в огромную пробку из дачников. Через 3 часа коллега заходит в место, где одинокие дальнобойщики забывают про жен. По пути к нужному столику она оптом получает штук 10 предложений прокатиться в рейс от Самары до Владивостока. Страну посмотреть, ну и себя показать. Когда она наконец-то присаживается за нужный столик, у нее вырывается. «Я к вам 3 часа по таким пробкам ехала, ужас!» «Да я знаю, я поэтому сам и не поехал, столько времени напрасно терять». Оба окинули взглядом веселую обстановку в кафе. «Вас беляшиком угостить?» В качестве репарации предложил водитель. «Нет, вы мне что-то передать должны?» «Да вот, коробка воблы». С тех пор у моей коллеги из рациона пропала рыба. My way. В университет Татьяна, конечно, не поступила. Пора было возвращаться в свой маленький городок, где ждали сочувственные взгляды родителей и ехидные одноклассников. Поступить в техникум, выйти замуж, на 2-м курсе родить ребенка, потом гонять пьяного мужа по огороду, плакаться подружкам, закатывать на зиму огурцы и патиссоны. Ну уж нет, по этой колее пусть катятся другие, а у нее свой путь. Когда Татьяна шла забирать документы, в голове робко зашевелилась мысль. А зачем, собственно, поступать на исторический факультет с конкурсом 15 человек на место? Главное учиться в университете, детали несущественные. Есть еще мехмат, 3 человека на место, и физфак с 1,7, почти как в детской задачке про землекопов. В коридоре висело объявление «Работа в гардеробе, общежитие». А неплохой вариант – днем работать, вечером учиться, за год физику приручить. Мысль начала оформляться в план. Родителям Татьяна сказала, что поступила на подготовительные курсы при университете. Что это такое, они не поняли, но очень порадовались за дочку. И даже иногда присылали деньги. Дни напролет она сидела в гардеробе, урывками читая толстую книжку «Физика. Начальный курс». Но план буксовал на каждом шагу. Во-первых, выяснилось, что таскать верхнюю одежду – это очень тяжело. Во-вторых, смысл написанного в учебнике от Татьяны ускользал. Дело в том, что школьный учитель работал по совместительству физруком. Физику считал лженаукой и был доволен, что умные люди в свое время сожгли Джордана Бруно. Вместо того, чтобы решать задачи, класс играл в баскетбол. Нельзя сказать, что Татьяну это расстраивало. Трешки она всегда кидала неплохо. К весне удалось прочитать только половину книги. Но сдаваться девушка не собиралась. Пусть она слабо понимает суть, зато может выучить наизусть формулы и определения. Наступил день экзаменов. С изложением Татьяна справилась отлично, а вот физика подвела. Ни одной решенной задачи. Экзаменатор, тучный мужчина в очках, уже собирался поставить 2, но в последний момент решил поспрашивать определение. 3. И заветный студенческий билет в кармане. В группе 26 парней, она 27-я. Учиться было еще сложнее, чем поступить. На лекциях Татьяна не понимала почти ничего. На семинарах позор за позором. Однажды ее вызвали к доске и предложили упростить часть выражения. Синус альфа разделить на косинус альфа. Девушка помнила, что можно сокращать одинаковые значения в числителе и знаменателе, и написала «ин альфа разделить на ко альфа», она сократила «с». Группа покатилась со смеху. Татьяну уже, не скрываясь, считали тупой. Первую сессию она чудом сдала на 3. Несколько пересдач, почти круглосуточная зубрежка, пузырек валерьянки. «Надо валить», — решила она. «До второй сессии доучиться и хватит». Приближался первый почти весенний праздник — День защитника Отечества. Вроде бы полагалось в одиночку поздравить одногруппников. Но Татьяна этого делать не хотела. Зачем поздравлять тех, кто тебя презирает? Переубедила мама. Решили, что стоит подарить каждому по открытке. Татьяна не поленилась и сочинила 26 стихотворений с научным уклоном. Виктор Транзистор по дому гонял. Виктор Транзистор в ногу вогнал. «Витя, с 23 февраля. У тебя очень красивая синяя рубашка. Носи почаще, она подчеркивает твои глаза». Парни так удивились подарку, что перестали смеяться над Татьяной. Более того, решили взять над ней шефство. Если девушка чего-то не понимала, после занятий один из них обязательно растолковывал ей сложные моменты. На 8 марта Татьяна получила в подарок букет из 27 роз. Одна оказалась от преподавателя, того самого, который поставил тройку на вступительных. Никогда в жизни ей не дарили таких пышных букетов. Когда она принесла розы в общагу, в гости пришли все девочки из соседних комнат. Кто-то завидовал, кто-то предлагал сдать цветы на рынок по хорошей цене, пока не завяли. Вторую сессию Татьяна закрыла без троек. Со следующей стала отличницей и лучшим студентом-физиком в университете. Ее ждала долгая и славная карьера. Татьяна Максимовна Колокольцева, доктор физико-математических наук, автор нескольких учебников. Крупнейший специалист по статистике полимеров, увлекается историей. Позвонить. Эта история произошла с моим дядей из Омска. В 8-летнем возрасте он изобрел любопытный способ заработка. Карманных денег родители не давали, а булок растущему организму очень хотелось. Дядя вставал у оживленного магазина, старательно изображал на лице скорбь и просил у прохожих 2 копейки – позвонить бабушке. По легенде, бабушка страдала всем сразу. От прострела в пояснице до мигрени. Нужно справиться, как она там. Люди верили и жалели заботливого мальчика. Некоторые даже давали 10 копеек вместо 2. Телефонные аппараты, случалось, принимали то и другое. Монетки сыпались в карман. Дядя богател. До поры до времени. Однажды он нацелился на очень бодрую бабулю, выходившую из магазина. Как обычно, скроив максимально умильную мордочку, приступил к делу. «Извините, пожалуйста, тетенька, дайте 2 копейки позвонить. У меня у бабушки слабое здоровье. Мама велела, чтобы проверил». Противник оказался не по годам коварен. «А почему мама тебе денег не оставила?» «Забыла? Много работает и мало спит». «Ну что ж, идем». «Куда?» «К автомату. Звонить будешь при мне. Проконтролирую, чтобы не забыл. Может, это у вас семейное». К такому повороту дядя был решительно не готов. У ближайшего телефона-автомата бдительная бабуля сама бросила монетку и внимательно смотрела, как он набирал номер. Надо сказать, что бабушка действительно существовала, работала тренером по плаванию, обливалась по утрам ледяной водой и, к счастью, никакими особенными хворями не маялась. Дрожа, дядя проговорил. «Привет, бабушка, это Олег. День добрый, как неожиданно. Что-то случилось?» «Нет, просто звоню узнать, как ты себя чувствуешь». «Нормально, утром была в медпункте». Оказавшись между 2 внимательных бабушек, поневоле научишься проявлять смекалку. «Бабушка, а синяков, ушибов нет? Воды не наглоталась?» «Олежка, все отлично». «А вот ты какой-то странный». «Я тебя люблю», — выпалил дядя, «и хочу, чтобы моя бабушка всегда была здорова». «Спасибо, миленький, я тебе тоже». Он повесил трубку и посмотрел на своего улыбающегося контролера. Прошло много лет. Однажды мы с дядей Олегом выходили из магазина. И к нам пристал мальчик-цыганенок, нахальный, но симпатичный. «Дяденьки, дайте денег поесть, у меня у мамы работы нет, умираю от голода». «За мной», — тут же скомандовал дядя и повернул к фруктовому киоску. Мальчик потрусил следом. Выбрав банан как самый питательный фрукт, к тому же не требующий гигиенической обработки, дядя вручил его цыганенку. «Ешь». Мальчик растерялся, но банан умял в одно мгновение. «Вкусно», — похвалил он с набитым ртом. «А можно еще?» Купили еще один, и еще, потом целую связку. Разговорились. На прощание мальчик признался. «Я никогда не пробовал бананы. Спасибо». «Это не мне спасибо, бабушкам». Под знаком вечности, беспечности. В обычной серой жизни продавщицы супермаркета она была Екатерина. Но в душе она была красавицей Немлот, воздушным эльфом со светлыми волосами. Люди приходили, покупали курицу, сыр или консервированный горошек к Новому году и не догадывались, что их обслуживает принцесса из благородного эльфийского рода. Она увлеклась эпопеей Джона Рональда Руэлла Толкина еще в школе и быстро поняла, насколько созданная им вселенная лучше и интереснее обычной. Здесь Катю называли очкастым ботаном, а там принцы и даже короли посвящали ей поэмы и сражались ради нее на мечах. Потом начались ролевые игры. Грибники, забредая в лесок на окраине микрорайона, видели только странных мужчин и женщин в длинных плащах и с палками. Их зрению была недоступна панорама грандиозной битвы Средиземья. Принцесса Немлот, разумеется, была не только волшебно красивой, но еще и образованной. Знала все эльфийские языки, темное наречие и могла нарисовать родословную королей Нолдоров. Она одержала свою первую серьезную победу в битве за два моста. Пир, амброзия, красавцы, эльфы, тролли, гномы. Что было дальше, принцесса не помнила. А Екатерине в это время жилось трудно. Большой пир в лесу и мимолетное увлечение принцем из дружественного эльфийского рода закончились беременностью. Факультет иностранных языков в университете пришлось бросить. Катя села за кассу в супермаркет, а в свободное время прилежно шила для наследника подобающую его статусу одежду и доспехи. Принц Семи Королевств родился душной грозовой ночью. Крепкий, здоровый малыш. Вот только уши оказались не эльфийскими, но это мелочи. Немлот приветствовала его на эльфийском языке, сказав: «Добро пожаловать в мир, о принц! Нарекаю тебя именем Белек». Акушер, принимавший роды, сам чуть не родил. Хотел было пригласить для консультации психиатра. Но родители Екатерины, сунув в карман белого халата мятые рубли, прошептали, что их дочка просто очень начитанная, в рамках медицинской нормы. Смирнов тоже проживал две жизни одновременно. Здесь бухгалтер, там волшебник Люциус из вселенной Гарри Поттера. Между прочим, это непросто. Чего стоят одни только изнурительные тренировки по правильному произнесению заклинаний. Перед зеркалом с волшебной палочкой для суши. Как нетрудно догадаться, жены у Смирнова не было. Попробуй найти женщину, которая спокойно отнесется к привычке мужа ходить по дому в пододеяльнике, бормоча крылатые латинские слова и выражения. С татуировкой на всю спину. В виде лица Дамблдора. Волшебник Люциус попал в переплет. Переборщив с магическим зельем, однажды ночью он женился на колдунье, которая оказалась колдуном. Утром срочно был оформлен развод. О конфузе узнали все, и супруги так устыдились, что ненадолго бросили пить. На этот раз организаторы что-то напутали, и на выездном мероприятии около деревни Пантелеевки столкнулись две вселенные – имени Джоанны Роулинг и имени Джона Рональда Руэлла Толкина. Местные ходили смотреть, как взрослые люди бегают по двум палаточным городкам. Одна группа была одета красивее, зато вторая вооружилась более длинными палками. Посмеялись. Продали чудакам молока и рассолу. Бить не стали. Люциус преследовал злого мага, убегавшего в дремучий лес. Он почти настиг жертву, как вдруг из кустов наперерез бросилась незнакомая женщина с луком в руках и колчаном за спиной. «Именем Турина повелеваю вам остановиться, орк вы или тролль! Баубилиус!» Что есть мочи, завопил Люциус и направил на женщину палку для суши. В ответ она выстрелила в него из лука. Довольно метко, надо признать. Стрела угодила точно в центр лба. Волшебник закричал от боли. «Простите», — сказала она и внезапно вышла из роли. «Я думала, вы извращенец какой-то, бегаете в одном постельном белье». Поскольку все испортила она сама, Люциусу терять было нечего. «И это, говорит мне, женщина в костюме из шторы?» «Из шторы даже Скарлетт О'Хара не стеснялась шить», — с достоинством ответила женщина. «А вы ведете себя как шизофреник. Зачем так орать?» «Отлично. Вы спросили, тролль перед вами или орк, а шизофреник почему-то я». Они засмеялись. И смеялись еще долго. А потом кто-то включил песню «All we need is love», приказал лесным цветам пахнуть слаще и выстрелил Люциусу и Немлот прямо в сердце. Возможно, его звали Купидоном. Анатолий. Я не понимаю, как можно назвать новорожденного ребенка Анатолий. Нет, поймите правильно, я очень уважаю это имя. У знакомых родился сын, и они назвали его Анатолием. И я смотрю на него, и вот это нифига не Анатолий. Анатолий, мне кажется, рождается сразу с усами, с дипломатом и немного под шафе. Он практически сразу должен давать советы родителям по безоценочному принятию и воспитанию ребенка в комфортной и развивающей среде. С бабушками Анатолий незамедлительно будет обсуждать перспективы роста мартовской рассады, рецепты домашней наливки на черной смородине и необходимость лечения подагры смесью аммиака и борной кислоты. Ну а с дедушками только про раздатку и дроссельную заслонку. Анатолий не может ходить в детский сад или в школу, он сразу должен работать на очень серьезной должности, например, директором в Горано, разбираться во внутренней и внешней политике Монголии и Бахрейна. Анатолий рождается сразу с праворульной Toyota Corolla 2005 года выпуска и, конечно же, гаражом. В гараже тепло и уютно, есть небольшой столик, нарды и 50-литровая канистра с заводским московским коньяком. Иногда там собираются уважаемые люди из гаражного кооператива, и под первопрестольное содержимое канистры плетут интриги против председателя кооператива, называя его вором и алкашом проклятым. Иногда Анатолий выпивает с этим самым вором, активно озвучивая позицию, что страну-то просрали. И вот смотрю я на сомнительного Анатолия весом в 3,2 килограмма и понимаю, что это нифига не Анатолий. Это Толик. Чайковский. История про братьев по разуму, программистов. По образованию я математик, и с моего потока очень много братишек. Ситуация простая, у меня была офигенная черная барсетка. Очень удобная. Хранил в ней все документы, включая водительские права, паспорт, ключи, телефон. Дурак, короче. Во время обеда на фудкорте, пока я увлеченно что-то рассказывал коллегам, барсетку украли. Она была в куртке. Куртку повесил на спинку стула. Множество людей сновали туда-сюда в большом торговом центре. Коллеги-подонки стали поддерживать и рассказывать, как сложно восстанавливать документы, про схемы с регистрацией компаний на левые документы, на кредиты. Я побежал к охранникам торгового центра. Они отправили в службу безопасности, чтобы те подняли видеозаписи. Там сказали, что у них обед, а в обед они отключают запись для экономии места на жестком диске. Логично. Правды я не нашел. Позвонил с другого телефона на свой. Гудки шли. Я сразу вспомнил про Чайковского и помчался к нему. Чайковский – это прозвище моего друга-однокурсника. Нет, он нормальной ориентации. Прозвище он получил после одного случая. В студенчестве отправился на свидание к девушке. И вместо презервативов случайно взял чайные пакетики Гринфилд. Типа темно в шкафчике, и он перепутал. Он и дама были принципиальны. В те времена аптеки ночью не работали, поэтому они всю ночь пили чай и обсуждали фатализм. Может, после того случая он так и не женился. Он классный программер и любит троллить мужчин на сайтах знакомств, представляясь жгучей блонди с четвертым размером. Работает дома, поэтому, когда я влетел к нему в квартиру с криками «Хочу на восток, хочу по законам шариата, ворам руки отрубать», он просто налил мне чаю и начал рассуждать. «Объясни, зачем воришке этот куш? Денег там не было, документы не продать, телефон сдаст за копейки. Зато мне мороки, переоформление доков, ключи, Значит, он не умный человек, значит, есть мысль. Гриш, он симку еще не вытащил?» Чайковский застучал по клавиатуре, напевая: «Что ж ты, фраер, сдал назад, не по масти я тебе?» Потом взял свой сотовый и написал СМС: «Привет, это я. Хочу тебе вернуть долг. Пока только 250 тысяч рублей. Скинь номер карты Сбера». Через 3 минуты пришел ответ. Номер карты 4075-4560. Чайковский оживился и сказал: «Как я и думал, он конченый дебил. Но, скорее всего, карта его родственника. Менты смогут его взять, но вряд ли он сдаст воришку. Продолжим». Он написал еще СМС: «Хрен с тобой, верну весь долг, 500 тысяч. Но Сбер не пропускает такую сумму. Вот сайт банка крупного. Открой там виртуальный счет на себя. Придешь в центр сегодня и получишь». Сразу пришел ответ: «Окей, регюсь». Через 10 минут Чайковский распечатал мне адрес, копию паспорта и сказал: «Готово. Иди в ментовку, пиши заяву. Вот адрес твоего воришки олигофрена». «Как?» «Я сделал сайт банка, которого не существует. Там есть вкладка «Регистрация карты», где надо ввести паспортные данные, Место проживания по прописке и фактическое, скан паспорта и так далее. Абсолютно конфиденциально. Ап, и готово. Воришку нашли, барсетку вернули. Когда мне приходит сообщение о том, что надо где-то зарегистрироваться и перевести деньги, я сразу вспоминаю Чайковского. Все хочу позвонить, поинтересоваться, что именно он программирует. Добрее. Петр Сергеевич был счастливым человеком. Он нашел ту золотую середину, баланс между временем, проводимым с семьей, и работой. Когда он был дома, он скучал по работе. Когда был на работе, стремился домой. Еще в школе он твердо решил, кем станет, и планомерно шел к своей мечте. Петр Сергеевич был вором-домушником. Он обворовывал квартиры. Он был действительно хорош в этом деле. Любил свою работу, отдавался ей всей душой. Всего один раз в своей карьере он допустил ошибку, не учел сигнализацию. Пришлось взять оплачиваемый государством отпуск на 4 года. С другой стороны, специалисту его уровня тоже требуется отдых, думал он. Плюс на отдыхе были неплохие внутрикорпоративные тренинги по его специализации, поэтому 4 года пролетели незаметно. У Петра Сергеевича была одна небольшая слабость. Он очень любил домашних животных. Если в квартире, которую он грабил, оказывалась, например, кошка, время ограбления сдвигалось на 20-30 минут. Петр Сергеевич доливал воды в миску домашнему питомцу, подсыпал сухой корм. Иногда, когда настроение было хорошее, он расчесывал кошек. Поэтому помимо основного инструмента отмычек, в его кейсе всегда лежали несколько видов расчесок для животных. Нет, упаси боже, никаких пуходралок. Только аналоги Tangle Teezer для животных, только хардкор. Пару раз, когда сухого корма не было, а кошка жалобно мяукая заглядывала в глаза, он доставал заветную баночку паштета из кролика и угощал бедолагу. А уходя из квартир, писал подробную записку нерадивым хозяевам с рекомендациями по графику кормления и выбору корма. И оставлял пару тысяч рублей на Грандорф. Особенно сильно его любили собаки. Один раз при ограблении хорошей квартиры на 12 этаже спаниель так сильно скулил, что Петру Сергеевичу пришлось выгулить кобеля. Потом местные бабушки рассказывали милиции, что такой приятный мужчина в очках им здоровья пожелал. Собака от него ни на шаг не отходила. В другой раз в выбранной им квартире был такой беспорядок, что Петру Сергеевичу пришлось заказать выезд клинеров на дом. Ну разве может быть здоровой психика животного в таком бардаке? Пока мыли и чистили квартиру, Петр Сергеевич в другой комнате подстригал когти 9-месячному шарпею. После этого он взял пару вещей и ушел. Хозяева даже не заметили, что их обворовали. Они так сильно были потрясены порядком в квартире, что начали звонить на телевидение в программу «Квартирный вопрос» и говорить «спасибо». Потом Петр Сергеевич открыл приют для домашних животных. Дел было очень много, так что не оставалось времени на основную работу. Пришлось завязать. Скелет. Не знаю, выдуманная ли эта история или нет. Саму байку мне рассказал мой коллега по работе из Читы. Его супруга, учительница биологии, попросила во время школьных каникул скелет человека отвезти в ремонт. Модель, конечно. Нужно было заменить одну из костей. Раз сломался, значит, очень хрупкий, подумал мой коллега и завернул скелет в ковер, бросил в багажник машины и повез. Как вы понимаете, по закону подлости останавливают его на дороге гаишники. А теперь самое интересное. Вот есть странные люди, а есть очень странные люди. Мой коллега относится к еще более странным. Решил он поиграть с гаишниками. Педаль газа в пол, догоняйте. Обычно ему нравилась такая игра. Ну, остановят, ну, скажут, что не заметил, делов-то. В этот раз все было немного по-другому. За ним по всему городу гонялось несколько экипажей. Наконец-то загнали в тупик. Как в фильме, обступили машину с разных сторон. Орут по матюгальнику, ждут пьяного водителя. А наш герой бодро выскакивает из машины с поднятыми руками и кричит: «Не заметил, сорян!» Работники внутренних дорожных органов были злы и устроили обыск машины. И наверху их услышали: в багажнике скелет человека в ковре. Моего коллегу сразу в КПЗ. Он объясняет: «Да это же школьный экспонат!» Ему спокойно отвечают: «Экспертиза определит». Через пару дней следователь показывает ему результат экспертизы. Скелет мужчины 1978 года рождения. Смерть от удара тупым предметом в основании черепа. Следователь намекнул, чтобы коллега мой кололся. В нашей стране нельзя убивать людей тупыми предметами. Друг начал оправдываться, что типа какие кости, этот скелет из пластмассы, пусть сделают вторую независимую экспертизу. Сделали вторую. Оказалось, что череп скелета принадлежит женщине, которую тоже умертвили тупым предметом. То есть получается два убийства. Составной скелет. Так вы серийный маньяк, интересуется следователь. Предлагаю вам признаться, и мы уговорим суд дать 20 лет. За хорошее поведение выйдете по УДО, успокаивал следователь. Да вы чё, мужики, это же по сути кукла, школьный скелет, на нем даже серийный номер должен где-то быть. Заходится от ужаса и абсурдности ситуации коллега. Мы понимаем, но вот две экспертизы. Плюс вы скрывались от экипажей ДПС, типа не заметили. Ребята, да прикалывался я, что типа не заметил. Приношу свои извинения за шутку дебильную. Уже чуть ли не плача, говорил он. Ну тогда можете быть свободны. Как? Ну не один вы умеете прикалываться.